Основываясь на этом факте, мы вместе создали сверхчувствительную мембрану, встроенную в чокер, надеваемый на шею. Считывая вибрации гортани, он прогонял их через специально разработанную программу и инвертировал в речь, позволяя общаться, не открывая рта. «Делаешь?» – спросила Гвен, у которой из-за волнения опять сбились настройки. Все-таки устройство было еще сырым, отчего любое повышение или понижение частоты вибраций сбивало работу алгоритмов. Из-за этого его нельзя было использовать в бою, но для переговоров во время патрулирования, когда гул города и встречный ветер били по ушам, заглушали наши голоса, вполне. «Она же знает наши личности и может нас шантажировать». «Может, но не будет», — ответила я, еще раз бросив взгляд на красную фигуру, словно растворявшуюся в огнях ночного города. «Она героиня, Гвен, такая же, как и мы. Она хочет принести мир на улицы этого города. Не знаю, подруга». В ухе послышался синтезированный вздох. «Не доверяю я ей. Она какая-то мутная, непонятная. А что говорит твое паучье чутье?» — спросила я, ожидая ответа. Несмотря на укус одним и тем же пауком, наши способности слегка отличались. Я была сильнее и выносливей, а Гвен отличалась ловкостью и более развитым паучьим чутьем, не раз помогавшим нам не попадать в заранее подготовленные ловушки. «Молчит», — через пару секунд ответила подруга. «Значит, все нормально, тогда соглашаемся», — решила я, сделав шаг навстречу все это время стоявшей неподвижно героине и протянула руку. «Мы согласны». «Хорошо», — кивнула сорвиголова, пожав мою ладонь. Хватка у нее оказалась железная. «Тогда собираемся здесь завтра, в 8 часов вечера. Выспитесь, запаситесь расходниками, если они вам нужны, и самое главное, приходите голодными». «Почему?» – поинтересовалась Гвен. «Чтобы каловые массы, если вам вспорют живот, не попали в организм», — с серьезным лицом ответила героиня адской кухни, в очередной раз заставив нас вздрогнуть. «Все же богатое воображение и знания биологии не всегда были полезными. И еще, девушки», — обратилась к нам сорвиголова, подойдя к краю крыши, — «запомните, любое чутье, даже паучье, можно обмануть». Сказав это, она сделала прыжок, за раз преодолев 5 метров, и, приземлившись на соседнем здании, отправилась в сторону своего района, оставив нас двоих стоять на крыше. «Она все слышала», — сипло сказала Гвен. «Да», — кивнула я. «А я ее мутной и непонятной назвала», — продолжила она, закрыв лицо руками. «Назвала. А богиня, как же стыдно. Кто бы знал, что сегодняшние эмоциональные качели были цветочками по сравнению с тем, что нам предстояло через 24 часа. Примечание к части. Всем привет. Вот и очередная глава вне очереди. Больше есть на Бусти, Басты Тосариск. Надеюсь, вам понравится. Пишите ваше мнение в комментариях. Глава 12. Часть 2. Расследование. П.А.В. Петра Паркер. 25 октября 2010 года от Рождества Христова. День спустя после разговора на крыше. Район Бруклин-Хайтс, Боро Бруклин, остров Лонг-Айленд, Нью-Йорк, США. Мало кто догадывается, но Нью-Йорк очень большой город, даже по мерками остальных агломераций. Нет, не по населению, есть десяток городов, способных дать ему фору, а по своему размеру. Ведь тот же изначально Бруклин, самый густонаселенный район города, в котором проживает 2-5 миллиона человек, был отдельным городом, называвшимся Брюклин, и до 1898 года бывший третьим по размеру городом США, после Нью-Йорка и Чикаго, пока правительство не решило создать современное большое яблоко. Поэтому выходцы из Бруклина всегда выделялись среди других горожан: иной нрав, немного иная одежда, иная подача себя и десятки мелочей, выделяющих их в толпе. Про то, как они гордились, что именно на их улицах родилась и выросла Стефания Роджерс, первая суперсолдат и героиня Второй мировой войны, и упоминать не стоит. Даже мне, человеку робкому и неконфликтному, по словам Гвены дяди Мэтта, от такого иногда становилось не по себе. Но если простые выходцы из Бруклина могли вести себя высокомерно, то жители района Бруклин-Хайтс были апофеозом. Ведь в этом районе, в котором квартал за кварталом расположены террасы живописных каменных домов викторианской эпохи, построенных еще в 19 веке, и несколько менее богатых семейств, могли жить только снобки, только и делающие, что кичащиеся своим положением. Ничего удивительного, что главная база семьи Манфреди, которая, по словам сорвиголовы, уже 100 лет возглавляла всю сицилийскую мафию в Америке, находилась в одном из таких поместий. Старые дома, с пристройками, мраморные колонны, красная черепица, золотая лепнина, идеально белая плитка, бассейн с фонтаном, ровные ряды кипарисов, подстриженные газоны. Богатство, на которое я не накоплю, даже если всю свою жизнь буду горбатиться как проклятая, прямо сейчас быстро разрушалось благодаря очередям из пулеметов, минометов, гранат, винтовок и тяжелым ударам Рена или Скорпии. «Они вообще ничего не боятся?» – спросила я по нашей связи, которой мы поделились с Сорвиголовой, находившейся рядом с нами в кронах старого дуба. К сожалению, этот район был полностью лишен привычной для нас плотной застройки, из-за чего я и Гвен не могли забраться повыше и наблюдать за происходящим сверху. Тут же не последние люди живут. Полиция не помешает? Нет. На полицейский участок тоже было совершенно нападение, ответила Сорвиголова, сидевшая на ветке в позе медитации и почти не смотревшая в сторону поместья Манфреди. К тому же, я на 100% уверена, что связь с внешним миром глушит. Это правда, подтвердила ее слова Гвен, показав экран телефона. Интернета нет. Класс, выдохнула я, скрестив руки на груди. И откуда у этих бандиток такие ресурсы? Армия, ответила героиня адской кухни. Вы не представляете, сколько дел о хищении и пропаже военного имущества проходит через суды каждый год и как мало людей за это лишается своих погонов. Откуда знаешь? Заинтересованно спросила у нее Гвен, не упускавшая ни одной возможности узнать хоть что-то о нашей сегодняшней напарнице. «У меня хорошее юридическое образование», — ответила она, слегка приподняв губ. «То есть ты госслужащая?» — предположила Стейси, а после тихо, прикрывая рот кулаком, рассмеялась. «Ах-ха-ха, ой не могу, то есть самая опасная линчевательница, о которой постоянно пишут в газетах, работает в госорганах. Ах-ха-ха-ха, узнай об этом моя мама, у нее будет настоящий шок. Гвен, ты что такое говоришь?» — зашипела я на нее. «Она все слышит. Ничего страшного, Петра», — вмешалась сама Сорвиголова, примирительно подняв руки. «Меня саму этот факт иногда смешит, но ткачиха немного ошиблась, я не работаю в органах. Я частный адвокат, практикующий в Кантере для слабо обеспеченных слоев населения. То есть днем ты защищаешь права простых людей, а ночью наказываешь их обидчиков», — предположила я, слыша, как даже сквозь динамик прорывается мое восхищение. Ведь ее история напоминала мне те романы о сильных и независимых героинях, которые я читала в детстве. «Это так круто! КХМ, спасибо!» Мне показалось, или на ее щеках на мгновение промелькнул румянец. Точно показалось. Но не стоит об этом сильно распространяться. «Я рассказала вам это, чтобы хоть как-то извиниться за мою слежку. Свое настоящее имя, к сожалению, я вам сказать не могу. Не хочу подвергать вас опасности. У тебя есть во врагах кто-то кроме Амбал?» — спросила Гвен, свесившись перед ней вниз головой. «Да, есть», — кивнув, ответила она. «И поверьте, девочки, вам лучше никогда с ними не сталкиваться. Для вашей же безопасности. Кто-то опаснее преступной королевы Восточного побережья», — скептически уточнила подруга, чья маска изогнулась, повторяя ее мимику. «Тоже наша недавняя разработка, которую мы решили испробовать сегодня. Намного», — убрав с лица любой намек на улыбку, ответила Сорвиголова, проведя пальцами по своему посоху. «Кем бы ни являлась Амбал, она всего лишь простая женщина, руководящая преступниками, умная и жестокая, но являющаяся простым человеком. Вот только в этом мире есть силы, выходящие за пределы любой логики и здравого смысла. Один раз вы уже с ними сталкивались. Тот конвой, сразу поняла я, верно?» Два раза стукнув по дереву посохом, кивнула героиня. «Не знаю, какими силами располагает эта корпорация, но в мире есть множество сил, превосходящих ее в разы. Глоть, а я просто хотела быть дружелюбной соседкой», — подумала я, отключив передатчик, переведя взгляд в сторону поместья, где бандитки Амбал уже захватили два флигеля и сейчас штурмовали дом, из которого по ним велся шквальный огонь из каждого окна. Даже отсюда, с расстояния в 300 метров, я видела десятки упавших тел, под которыми постепенно собирались лужи крови. У некоторых не хватало рук, у некоторых ног, кому-то пули полностью изрешетили голову, а кто-то попался под руки разъяренной Рена или кислоту Скорпии. «Отвратительное зрелище», — подумала я, бессильно сжав кулаки. Хотелось броситься туда, влететь с ноги и прекратить эту кровавую бойню, вот только мое чутье начинало орать сиреной, стоило мне только дернуться в ту сторону. «Не подходи, убьет!» — сиреной выло оно, и меня это сильно напрягало, ведь с Рена и Скорпией мы раньше, хоть и не без проблем, справлялись, как и с простыми бандитками, даже если они были вооружены до зубов. Но сейчас чуйка, не раз спасавшая мне жизнь, упорно отговаривала меня от идеи идти туда, особенно в главную усадьбу Манфреди. «Странно все это», — подумала я, опять включив устройство и рассказав о своих ощущениях напарницам. «Ведь только в плохих фильмах категории в люди забивают на свои предчувствия и не рассказывают ничего товарищам. У меня то же самое», — подтвердила мои опасения Гвен. «Мое чутье говорит, что там есть кто-то сильный и опасный. Со стороны людей Амбал?» — сразу уточнила Сорвиголова. «Нет, опасность исходит из дома», — опровергла ее слова подруга. «Странно», — пробормотала под нос героиня, начав постукивать пальцами по посоху. «Возможно, Седовласая смогла подготовиться и нанять кого-то сильного. Это может изменить наш план». «Насколько?» — спросила я. «Полностью», — ответила мне она, нахмурившись. «Поэтому, когда все закончится, то мы не врываемся в дом, обезвреживая всех оставшихся на ногах, а скрытно крадемся, разведывая происходящее. Вы же сможете сделать все скрытно?» «Да, конечно», — ответили мы одновременно, а Гвен добавила. «Не зря же мы паучихи. Посмотрим», — тихо прошептала Сорвиголова, но мои сверхчувства позволили услышать это. На то, чтобы преодолеть шквальный огонь итальянцев людям Амбал потребовалось целых 5 минут. Не помогла даже бронярина, в которую в самом начале прилетело несколько ракет, оторвавших руку ее броне и вынудив ту ненадолго отступить. Все решила Скорпия, забравшаяся на крышу пристройки и оттуда перепрыгнувшая на главное здание, где, захватив крышу, дала людям Амбал шанс ворваться внутрь. Битва в самом здании продлилась еще полчаса, оттуда постоянно доносились взрывы, стрельба, грохот, крики и раздирающие душу вопли. Даже Ирина в какой-то момент ворвалась туда, вынеся двери у главного входа и исчезнув внутри. Но в какой-то момент стрельба стихла и стал понятен победитель. Из дома Манфреди выбежали 5 девушек, одетых в запыленные костюмы тройки и застрелившие водителей грузовиков, доставивших людей королевы к дому и все это время их ожидавших. «Выдвигаемся», — отдала приказ по нашей связи Сорвиголова, встав и сразу спрыгнув с дерева, устремившись к живой изгороди, окружавшей поместье мафиозной семьи. «Есть», — одновременно сказали мы, выстрелив паутиной в подходящие для прыжков деревья и отправились в полет в нужную сторону. Ведь у каждой из нас был свой маршрут, заранее обговоренный и распланированный до мелочей. «Спокойно, Петра, ты справишься», вырубив связь, подумала я, не желая, чтобы остальные узнали, насколько я волновалась. Ведь впервые мы с Гвен не просто ловим бандиток, устроивших перестрелку на улице, а проводим операцию, которая позволит узнать настоящую личность самой королевы преступного мира. Ответственность. Она давила, сдавливала грудь, но я знала, я справлюсь, справлюсь, несмотря ни на что. Сердце бешено колотилось, отбивая в груди чечетку, но руки и ноги продолжали нести меня к моей цели. Если Сорвиголове, по плану, нужно было проникнуть в здание через главный вход, поскольку в маневренности она нам проигрывала, то Гвен и я зайдем с разных сторон, я с восточной, ткачиха, с западной, а оказавшись внутри мы, по возможности избегая или, если не получится, вырубая бандиток, ищем кирпич, чтобы вытащить ее отсюда и, после допроса, узнать настоящую личность Амбал. «Хорошо, что на мне сегодня черный костюм», — подумала я, пробираясь вдоль жилой изгороди. Да, света в самом поместье почти не было из-за прошедшей здесь битвы, но огонь от горящих обломок и зданий все равно давал достаточно освещения, чтобы видеть очертания предметов. Будь на мне сегодня красный, точно бы заметили. На самом деле за костюмы и девайсы, собираемые мной и Гвен, нужно было сказать спасибо школе и анонимному благодетелю. Ведь с этого года у нашего учебного заведения появился какой-то богатый спонсор, дававший крупные стипендии первой по успеваемости десятке учеников, куда мы с подругой, естественно, входили. $2000 на двоих оказались хорошим подспорьем. Надо будет узнать, кто она, подумала я, перепрыгнув на стену главного поместья и медленно поползла вдоль нее, на полную используя свои паучьи чувства. И в какой-то момент, когда я проползла половину пути, оказавшись у единственного целого окна, мои уши кое-что услышали. Я засекла Седовласую, передала я, включив устройство. Нужно будет придумать ему хорошее название. Она в кабинете, 6-е окно с восточной стороны. Оставайся там и узнай, что здесь произошло. Услышала я в ухе синтезированный голос Сорвиголовы. поняла, ответила я, едва не дернувшись, чтобы шутливо отдать честь. Ох уж эти нервы, я нашла кирпич, ее, вместе с остальными выжившими несут в подвал. Вышла на связь Гвен, не нападай, отдала приказ сорвиголова, пока я наконец не оказалась прямой под окном седовласой, форточка которого была открыта и я могла слышать происходящее внутри. Я рядом с тобой, здесь в засаде прячется Скорпия, ждем, когда она начнет действовать. Поняла, ответила Гвен, пока я доставала из-за пазухи небольшое зеркало, которое благодаря цвету моего костюма позволило видеть происходящее в кабинете, не выдавая себя. Послушаем, что здесь происходит, подумала я, на полную напрягая зрение и слух, которые в обычной жизни всегда приглушала из-за их остроты. Достигла чего хотела, все прошло по плану, говорила высокая седовласая женщина, с костистым лицом и в дорогом сером костюме, сидя за дубовым столом, который даже на первый взгляд казался дорогим. Мои люди уже отбили все атаки Амбалы и вскоре перейдут в нападение, захватив ряд ее важнейших перевалочных пунктов и предприятий. Могу только поздравить тебя, Сильвия, ответил ей измененный мужской голос, доносившийся из компьютера, стоявшего напротив нее. И сколько же ты планируешь у нее забрать? И это седовласая, промелькнула у меня мысль, пока я пыталась немного передвинуть зеркало, чтобы увидеть монитор. Бесполезно, на экране была простая обезличенная аватарка. Ей же должно быть далеко за 80. Как она может так выглядеть? Не так уж много, ответила неизвестному собеседнику Манфреди, взяв у стоявшей сзади нее подчиненной в красной блузке и огромным декольте планшетку с бумагами. Всего лишь 80% ее предприятий в Нью-Йорке и 55% по всему остальному восточному побережью. При всех ее прегрешениях это даже милостиво с моей стороны. Будь аккуратней, Сильвия, не откуси больше, чем сможешь проглотить, дал ей совет неизвестный мужчина. Кто же он мог быть? Как назло, номер был тоже скрыт. Чтобы узнать его, нужно залезть в компьютер. Я и так проявил к тебе неслыханную щедрость. Ты же оценила обновление, произошедшее с Лорензой? Да, еще раз благодарю за это, Цара, положив руку на сердце, поклонилась седовласая. Если бы не вы, моя семья навсегда прервалась, не преувеличивай, со слышимой даже после искажения усмешкой, ответил ей неизвестный. Ты теперь тоже на многое способна, так что не надо петь мне эти песни. Ну не при подчиненных же, Цара, покраснев щеками, ответила женщина, под тихими смешками подчиненных, введя меня в легкий ступор. Не такой я представляла главу итальянской мафии, но вернемся к делу. Потеряв былую веселость, начал отдавать приказы мужчина. Ты получила все, что хотела, теперь твоя очередь выполнять договор. Я понимаю, Цара, сложив руки на груди, кивнула Манфреди. У тебя 3 месяца, чтобы подчинить себе оставшуюся преступность в городе. Запомни, если хоть кто-то из пор, Граааа, вот только стоило подойти к самому интересному, как снизу донесся громкий, пробирающий до костей рев, под аккомпанемент автоматных выстрелов. Нас раскрыли, одновременно сообщили Гвен и Сорвиголова, пока все здания начало сотрясаться от сильнейших ударов. Что происходит? Выкрикнула было седовласая, но я, поняв, что пора действовать, отпрыгнула от стены и, выстрелив в нее паутиной, выстрелила с собой в форточку, сорвав ту с петель. Сюрприз! Выкрикнула я, пролетев внутрь, зарядив пяткой по лицу той женщины с большим декольте, отбрасывая ее в противоположную часть кабинета. Шух, звяк. Вот только ее напарница резко достала из рукава кинжал и одним движением пронзила ноутбук, в том месте, где у него находилась материнская плата. Эй, возмутилась я, отпрыгнув на потолок и приготовившись к новому прыжку. Он же дорогой был. Бах, бах, бах. Однако направленный в мою сторону пистолет не дал мне договорить и пришлось уворачиваться от выстрелов седовласой, на лице которой даже ни один мускул не дрогнул. Хорошая выдержка, подумала, сделав рывок в сторону и залепив паутиной ей ствол. Ко мне уже дернулась вторая ее подчиненная, но я просто немного подкрутила настройки веб-шутеров и полетевшая в нее сеть сначала приклеила к стене ее, а после саму седовласую и ее лежавшую без сознания подчиненную. «Я заберу это», — сказала я, аккуратно вынимая нож из ноутбука и отламывая от него экран. «Да, была пробита материнская плата, но это техника Абстерга, а они любят дублировать важные системы. Надеюсь, хоть что-нибудь сохранилось». Хм, паленым запахло, стоило мне почувствовать запах горелого, как паучье чутье взревела и я, резко развернувшись на месте, выставила вперед стальной корпус ноутбука, который пробил испещренный желтыми венами кулак, начав тот плавить. «Горячая вы женщина», — шокированно сказала я, смотря на подчиненную седовласой, на которой от жара от ее тела горела одежда, открывая вид на тренированное и изящное тело. «Спасибо, Мяцера», — улыбнулась она, распрямив спину и встав в бойцовскую стойку, бросилась на меня. «Почему у всех злодеев грудь больше, чем у меня?» — раздраженно подумала я, уворачиваясь от ударов бандитки, пытаясь замотать ее в паутину. Получалось не очень, жар сжигал нити, поэтому пришлось прибегать к другим методам. «Шух, бух, это был мой любимый стол, Моника», — сказала висевшая на стене седовласая, когда я подцепила паутиной эту деревянную махину и швырнула его в приспешницу. Безуспешно, та просто разломала его пополам, хоть первоначальный импульс и откинул ее на стену. «Прошу прощения, Капо», — выбравшись из-под обломков, ответила мафиози, но, бум, тут в ее лицо прилетел стоявший под столом стальной сейф. «Металл вы, видать, плавить не можете», — хмыкнула я, смотря на вырубившуюся женщину, из носа которой теперь текла кровь. «Неплохо, девочка», — повернувшись ко мне, сказала глава семьи Манфриди, лицо которой все так же оставалось спокойным. «Но советую тебе освободить меня и, забрав своих подружек, немедленно уйти». «Да вы что?» — удивленно спросила, склонившись над остатками ноутбука, из которого теперь точно ничего узнать не получится. «Может быть, вам еще карету с белыми скакунами или лимончелло подать? Ты не просто не представляешь, куда вы влезаете, девочка-паук. За мной стоят люди, власть которых простирая. Кха, не знаю, что еще хотела сказать седовласая, но залепив ей рот паутиной, я открыла дверь в коридор и побежала в сторону, откуда до сих пор звучала стрельба и человеческие крики. «Гвен, у вас все в порядке?» Включив устройство, я попыталась связаться с подругой. «Нет, плохо». Резко, с перерывами, ответила Стейси, что значило, что она находится в активном бою. «Нужна помощь, быстро». Услышав это, я еще быстрее полетела по коридору, по пути вырубив трех простых бандиток, бежавших в одну со мной сторону. Раз подруга говорила такое, значит, дела у них и вправду плохи. Кого же они там встретили, подумала я, пока по спине пробегал очередной табун мурашек от доносившегося оттуда рева. «Надеюсь, я успею». Время, которое мне потребовалось, чтобы с третьего этажа поместья спуститься на второй и оказаться на балконе у главного входа, едва ли перевалило за 10 секунд, но паучье чутье кричало мне, что этого могло оказаться много. «Опоздала», — пронеслась у меня в голове мысль, пока ногами прилетела в голову одной из бандиток, поливавших моих напарниц огнем, и осматривала развернувшуюся в большом зале картину, бывшую весьма удручающей. Во-первых, горящих женщин, подобных той, которую я встретила в кабинете седовласой, здесь было целых 6. Вот только одеты они были в закрытую тактическую броню, не спешившую сгорать, с большим количеством самого разнообразного оружия, которое они не стеснялись применять. Единственное, что выдавало в них суперж, были пышущие жаром ладони, единственная часть тела, не скрытая под одеждой. Во-вторых, здесь была девушка, наша с Гвен ровесница, очень похожая на седовласую, одетая в простой серый офисный костюм, у которого был оторвана штанина. Она тоже щеголяла светящимися оранжевыми венами, но в дополнение из-под ее рубашки я заметила знакомый синий свет, а в руках у нее были два узнаваемых хлыста, которыми она гоняла Моника Горган, в миру известную как Скорпия, по всему залу, везде оставляя горящие порезы. Наконец, третья, самая поганая часть картины. Мои напарницы, с лежавшей за их спинами бледной женщиной, с большими лбом и в синем костюме, в которой я узнала кирпич, изо всех сил старались сдержать огромного черного ящера, каждый удар которого превращал окружающий камень в щебень. И, как вишенка на торте, все это под постоянным обстрелом простых бандиток. Все это промелькнуло в моей голове буквально за пару мгновений, спасибо ускоренному восприятию, прежде чем меня заметили сорвиголова и крикнула: «Паучиха, убери их». «Поняла», — ответила я, выстрелив паутиной в колонны, поддерживающие полоток, и оттолкнувшись, влетела ногами в анфиладу, вырубив еще двоих стрелков. «Гра-а-а!» — продолжал реветь кровожад, не переставая наносить удары и пытаясь достать сорвиголову своими когтями. Та отвечала ему быстрыми и точными тычками посохом, кончик которого сиял ярким желтым цветом той самой ци, о которой она нем рассказывала. «Толку от этого, правда, нет», — подумала я, вырывая винтовки из рук мафиози и отправляя прикладами обратно. Против неизвестной девушки с электрическими хлыстами сражалась Горгон, которая хоть и лишилась своего хвоста и шлема, сверкая перед нами своей светлой шевелюрой и хищным оскалом, но держалась, отражая удары хлыстов наплечными сегментами брони. «Долго она не протянет», — промелькнула у меня мысль, пока я паутинной очередью залепляла последние стволы, нацеленные на спину Гвен. Той было одновременно легче и труднее всего, сверху мне было видно, как шестеро горячих стрелков просто издеваются над ней, гоняя по всему залу с помощью перекрестного огня, не подпуская ее к себе. Вот только они забыли, что у ткачихи есть напарница, Кавабанга. Выкрикнув про себя, слетела я с верхнего этажа, планируя ударить в спину стрелявшей в Гвен горячей дамочки, но на последнем метре до нее передо мной резко появилась еще одна горячая дама и со всего размаху ударила меня кулаком в живот. Больно. Промелькнула у меня мысль, пока я, шипя, на одних инстинктах, вынырнула с того места, куда меня вбили, и прыгнула вверх, все-таки зарядив одной из неизвестных в шлем, сломав той визор и ненадолго выведя из боя. «Попляшем?» — спросила я, чувствуя, как ожог на животе немного мешает двигаться, но не критично. Вот только на меня сразу направились четыре ствола, заставив сесть на шпагат и начать изображать юлу, раздавая удары направо и налево. В силе и скорости я их превосхожу. Тело двигалось само, на чистых инстинктах изворачиваясь и атакуя в самых разных позах и положениях. Раз, и я, на зависть многим балеринам, завертелась в воздухе, одним ударом в бок отправив в полет одну из пламенной шестерки. Два, и удар колена, сделанный из вертикального шпагата, заставил одну из них упасть, прямо под мой пиной. Три, и дропкик от Гвен вбил последнюю оставшуюся головой в пол. Осторожнее. Вдруг я впервые на своей памяти услышала паникующий голос сорвиголовы, а мое чутье взвыло благим матом. Крак, бух, вот только я не успела. Бок резко пронзила острая боль и последнее, что запомнила, это громкий вопль Гвен и кровь. Кровь на пяти острых, черных когтях. После этого мое сознание погасло. Три часа спустя, неизвестное место, сознание возвращалось с трудом. Голова не болела, но ребра с правой стороны и живот, куда мне попал кулак той горячей бабы, простреливали болью при любом движении. «Петра!» — услышала я голос Гвенны, с трудом открыв глаза, я увидела заплаканное лицо подруги. «Как ты? Болит-то?» — прокряхтев, ответила я, кое-как оперевшись локтем на подушку и оглянувшись по сторонам. Я лежала на каком-то тонком матрасе в углу большой комнаты, напоминавшей старинное японское додзи из фильмов, деревянный, идеально отполированный пол, бумажные стены, стойки для боккенов, висящие на стенах свитки с восточными символами и прочей атрибутикой. «Где мы?» «У меня», — сказала вошедшая в зал женщина, чей голос я узнала сразу. Черноволосая, высокая, с холодными, я бы сказала благородными, чертами лица и черными очками на глазах, непонятно зачем, ведь здесь работало освещение, она выглядела просто потрясающе, олицетворяя собой твердость духа и уверенность в завтрашнем дне. Сильно я головой ударилась, промелькнула у меня мысль, когда я поняла, о чем думаю, пока сорвиголова без своего костюма походила ко мне, неся в руках коробочку с узнаваемым во всем мире красным крестом. «Ты потеряла сознание после удара кровожада». Начала она, сев передо мной на колени и, открыв аптечку, начала доставать оттуда лекарства. Это позволило мне накопить достаточно ци и наконец вырубить этого монстра. Но та девчонка с хлыстами и подоспевшие подкрепления Манфреди заставили нас отступить. «Хаэсс!» – прошипела я, после того, как мне в руку был сделан укол с сильнейшим обезболивающим, которое должно было хоть как-то облегчить боль в теле. «Вы смогли захватить кирпич?» «Да», — кивнула сидевшая рядом Гвен, держа меня за руку. «Нам помогла Горгон». «Скорпия», — удивилась я, широко раскрыв глаза. «Да, она объединилась с нами, когда началась стрельба. Именно она вынесла тебя на себе из поместья». От услышанного я впала в еще больший ступор. «Не нужно думать, что она стала вашей подругой. Она прекрасно понимала, что не объединись она с нами, то ее бы убили, как и ее напарницу Рина», — добавила сорвиголова, сняв часть бинтов и обнажив мою грудь и часть торса. Сейчас на нем красовался ужасный круглый ожог, кожа на котором уже начала пузыриться и отслаиваться, и четыре уже покрывшихся коростой шрама на боку. «Теперь меня точно никто замуж не возьмет», — подумала я, с силой сжав кулаки, почувствовав, как к горлу подкатился жесткий ком. «Ведь даже после укуса я хоть и обрела идеальное, анатомически, тело, поправила зрение и избавилась от любых недочетов на коже, но не стала выделиться на фоне остальных девчонок. Та же Флэш, со своими бидонами, все так же привлекала внимание МДЖа, а на меня он обратил внимание всего лишь раз, когда заметил, как я без очков в школу пришла. «Так, не плачь», — неожиданно обняла меня Сорвиглова, прижав мою голову к своей груди, когда меня начало потряхивать от едва сдерживаемых слез. «Все будет хорошо, у меня есть знакомый, который сможет все исправить, будешь как новенькая». «Да, Пет, не волнуйся», — обняла меня с другой стороны Гвен, у которой тоже были перевязаны рука и нога. «Все будет хорошо, сейчас поставим тебя на ноги, выбьем из кирпичами амбал, свергнем преступную королеву и все будет хорошо». Уа-а-а. Вот только ее слова заставили меня еще сильнее разреветься. Ведь я помнила разговор Седовласа и того неизвестного мужчины. Это значило, что вскоре королевой преступного мира, как и много лет назад, станет Седовласая, которую точно поддерживает одна знакомая нам корпорация, которой могут быть известны наши настоящие личности. Ведь не совместить те сияющие вены у людей Манфреди с препаратом, которые приняли охранницы из Абстерга, не смогла бы только полная дура. Мы в заднице. Примечание к части. А вот и обязательная глава. Пишите ваше мнение в комментариях, ставьте лайки и что там еще делают, когда просят поддержать работу. Больше глав вы сможете найти на Бусти, Басты Тос Риск, где в среду и четверг выйдут дополнительные главы, сверх 4 размещенных. Глава 13. Часть 1. Восхищение и маразм. 29 октября 2010 года от Рождества Христова. 4 дня спустя, после нападения на поместье Манфреди. Зал для совещаний, Абстерго Стейт Билдинг, Манхэттен, Нью-Йорк, Северная Америка. На сегодняшний день работы доктора Чо являются передовыми в своей отрасли. Покупка большого пакета акций Юген Генетикс не только позволит нам расширить наше присутствие в Южной Корее, но и позволит в будущем инициировать ее слияние с Абстерго Пхармацологи Корпоратион, докладывала одна из моих топ-менеджеров, почти не заглядывая в свой планшет. Сейчас цена акций компании составляет $3000 за штуку. Чтобы выкупить выпущенные на рынок 49%, нам потребуется сумма в $297 миллионов без учета налогов и пошлин. «Хорошо», — сказал я, проведя взгляд на один из экранов, с которого на меня смотрела молодая кореянка, глава главного филиала Абстерго Групп в Корее. «Мисс Ким, с этим могут возникнуть проблемы?» «Боюсь, что да, господин директор», — немного нахмурившись, ответила она, как примерная школьница, сложив руки перед собой на столе. «Многие крупные чебали против нашего расширения в Корее. Они не только лоббируют принятие законов, нацеленные против нас, но и могут саботировать любое наше действие в стране. С этим можно что-то сделать?» – спросил я, даже не показав раздражения. Такие объединения, мешавшие развитию бизнеса, были во все времена и в любом месте, поэтому я уже перестал на это бурно реагировать и приучил к этому своих директоров. Вон, никто даже не скривился, продолжая внимательно наблюдать за мной и мисс Ким. «К сожалению, нет, господин директор», – покачала головой кореянка, который, несмотря на молодой вид, шел уже четвертый десяток. «Спасибо наследственности и современной медицине. Они настроены радикально против нашей компании, особенно после произошедшего в Сингапуре и Мадагаскаре. Слышал, Каспер?» — обратился я сидевшему рядом сыну, который отвечал Абстерго Логистикс Корпоратион, филиал компании, осуществляющий всю логистику между остальными отделениями корпорации и отвечающий за весь бизнес, связанный с доставкой. По сути, важнейшие подразделения, после Абстерго Пхармацологи Корпоратион, отвечающий за медицинскую составляющую, и Абстерго ИТ Корпоратион, как понятно из названия, отвечающий за развитие ИТ технологий. «Я делал все по твоим лекалам, отец», — оторвавшись от отчета, ответил он. «Ты же сам так поступил с Аргентиной и Чили буквально 20 лет назад, вот только тогда не было интернета», — возразил я, посмотрев на сына серьезным и давящим взглядом, отчего он невольно вздрогнул и сжался, как и большинство сидевших здесь менеджеров. Все же взгляд после 200 лет ведения бизнеса у меня стал острым и пронизывающим до костей, поэтому произошедшее не стало широко известно. «Признаю, действовал ты хорошо, вовсю использовал свободные экономические зоны, быстро выкупил перспективные компании, пролоббировал в правительстве наши интересы, захватил СМИ. Вот только не нужно было так тщательно чистить наши новые приобретения от старых владельцев. Теперь часть из них сбежала в Корею и настроила Чебали против нас. Да, мисс Ким, все верно, господин директор, кивнула кореянка, низко склонив голову. Традиции они и в бизнесе традиции. Вы сможете организовать встречу с их главами? Спросил я у нее, сложив руки в замок. Думаю, да, господин директор, ответила она. На это мне потребуется порядка 2-3 недель переговоров. Хорошо, кивнул я и, взглянув в свой электронный ежедневник, произнес, удивив всех присутствующих. Я сам прибуду в Корею 23 ноября на 3 дня. Подготовьте все необходимое. Это будет честью для нас, господин директор. Чуть не свалившись со своего стула, сказала побледневшая мисс Ким, сзади которой, судя по звукам, что-то грохнулось и началась паника. Кроме того, на покупку акций Югин Генетикс я выделю 350 миллионов из фондов главного филиала. Даже с учетом налогов у вас должно остаться порядка 5 миллионов. Продолжаю я отдавать приказы кореянке, которая от озвученных цифр стала бледной, как смерть. Используйте их, чтобы завести друзей среди важных людей в Чеболях. Справитесь, выпишу премии всего офису в размере этой же суммы. Слушаюсь, господин директор, ответила мисс Ким, у которой на заднем плане опять что-то навернулось. Прекрасно, сказал я, переведя взгляд на сидящую в стороне Кака. Та, в отличие от своего брата, никаких отчетов не читала, а просто внимательно рассматривала лица каждого из присутствующих и анализировала их реакцию и действия на мои слова. Полезная привычка, которая позволила выявить крота Щита среди секретарей топ-менеджеров год назад. Каролин, на время моего отсутствия ты назначаешься моим заместителем. Все рядовые вопросы будешь решать сама, меня беспокоить только в крайнем случае. Поняла, отец, привычно, по-змеиному улыбнувшись, ответила она. Хорошо, кивнул я, сделав еще несколько заметок. В последние годы мои поездки в другие страны стали достаточно редки, из опасений, что мой самолет может неожиданно поглотить морская стихия, но это не значило, что я вообще не выбирался за пределы Америки. Даже у меня, того еще интроверта, была пара друзей в разных уголках мира, и посещая их, я в последние годы всегда оставлял во главе сына или дочь, пытаясь понять, кому из них оставить свое детище. Ведь день, когда придет время передать одному из них компанию, неумолимо приближался. На сегодня совещание закончено. Увидимся на следующей неделе, в это же время. До свидания, мистер Хикматьяр. Хором сказали вымуштрованные менеджеры как в зале, так и на экранах, одновременно отключившись или покинув стены зала. Вы тоже можете идти, дети. Обратился я к Касперу и Кака. Занимайтесь своими делами. Я же пока хочу побыть один. Хорошо, отец. Одновременно сказали дети и с понимающими лицами покинули зал для совещаний, в котором остался только я. Лейла, будь добра, верни мой кабинет в нормальный вид, сказал я, нажав на несколько клавиш на планшете. Конечно, господин, прозвучал бархатный женский голос, с небольшим восточным акцентом. Последний прорыв компании в IT-технологиях, первый наш аналог работающего искусственного интеллекта, созданный моими инженерами на основе нескольких десятков ВИ, доработанный гением Ванка на основе софта, скачанного с костюма Mark III Stark. Да, пока она был не завершена, но уже на порядок превосходила все остальные вопросно-ответные системы, существующие сейчас на рынке. Прекрасно, выдохнул я, откинувшись на спинку кресла, пока вокруг меня передвигались стены, из пола выезжала новая мебель, взамен старой, а затемнение, включенное на время совещания, уходило, открывая вид на сияющий в полуденном солнце Нью-Йорк. Вид, который мне не надоел даже спустя 100 лет с момента строительства Abstergo State Building, ведь для меня этот город был живым организмом. Он рос, развивался, стремился вшире вверх, получал новых хранителей в лице тех же паучих, которых я не раз видел летающими между зданий. Жалко их, вздохнул, помассировав пальцами переносицу. Слишком рано она наткнулась на кровожада, но может это и к лучшему, больше не будут лезть на рожон. Что касается города, то я, как человек, не обремененный заботами и ограничениями простого обывателя, мог спокойно наблюдать за этим и поражаться. Поражаться тому, насколько некоторые люди ошибаются, считая, что они давно отделились от природы, перестав быть ее частью, не замечая, что каждое их творение лишь калька с любого природного чуда. Лейла, вина и закусок, отдал я приказ, решив немного подекаденствовать и полюбоваться открывшейся картиной. К «Как прикажете, господин», — ответил и спустя пару мгновений. «Вы предпочтете определенную марку или хотите бутылку из вашей личной коллекции, на твой выбор», — сказал я, расслабленно прикрыв глаза. «Соответствуя атмосфере, я бы предложила итальянское белое сухое пинот Григиато Рисилла, 2008 года. То лето выдалось особенно теплым, отчего кислые нотки винограда будут идеально сочетаться с горячим камамбером, бри, риккотой и фетой. Идеально», — кивнул я, внутренне будучи довольным ответом. «Ведь сейчас я устроил для Лилы небольшой экзамен, сможет ли она подобрать правильную комбинацию не только на основе моих предпочтений, но и по погоде, атмосфере и настроению. Она его успешно прошла. Запрашиваемое доставит в течение 15 минут». Услышал я голос и, перед тем как полуденное солнце совсем меня раскуморило, отчего мое тело провалилось в легкую дрему. Состояние, бесконечно далекое от сна, но достаточное, чтобы мозг и тело расслабились и немного отдохнули от рабочей суеты. Ведь, чтобы остальные не думали, управление мегакорпорацией – это стресс, огромный стресс. Предприниматели не зря называют самыми заядлыми трудоголиками, ведь любой, даже самый малый бизнес требует постоянного контроля и управления со стороны своего владельца, которые достигаются только внутренней самодисциплиной и кропотливым трудом. Не зря же в оригинальной вселенной Тони Старк передал управление своей компанией своей секретарше Пиппер. Не от того, что у него не было для этого способностей, как раз наоборот, у него были все данные, чтобы стать великолепным бизнесменом, заткнув тандем из Потци Джарвиса за пояс, вот только он понимал, что окунись он в этот управленческий ад, то никогда из него не выберется. Постоянные встречи, совещания, инспекции, переговоры – все это занимает слишком много времени, что для творческой натуры Старка было настоящей пыткой, но, к сожалению, от этого никуда не деться. Ведь любой бизнес построен не только на деньгах, а на людях и умении с ними договариваться и идти на компромиссы, чтобы добиться желаемого. Та же поездка в Южную Корею. С точки зрения бизнеса Угин Генитец является очень перспективным вложением, а имя Говарда Чо или его оригинала – Хелен Чо мелькала в моих записях, касающихся Альтрона, что делало ее еще более ценной. Вот только азиатские рынки из-за присутствия там России, Японии и Китая всегда были сложной целью. Поэтому Чеболем, главным корейским семьям, нужно было оказать честь, показать, насколько Абстерго готова идти к ним навстречу. Таким жестом и будет мое личное посещение этой маленькой страны, ведь что ни говори, но репутацию моя личность как Виктора Хикматьяра имела соответствующую, еще при жизни став живой легендой. Наследник легендарной фамилии, мужчина, который успешно руководит семейным бизнесом порядка 90 лет и человек, приложивший руку к созданию первого суперсолдата. Это были мои самые известные общественные регалии. Наград и титулов дымом пожиже и трубой пониже у меня еще на две страницы А4 наберется. Двумя словами, я крут и офигенен сверх всякой меры. Но даже так я не мог по своему желанию покинуть свой бизнес и уйти на покой. Нужно было подготовить приемника, передав ему все механизмы управления корпорацией, познакомить с нужными людьми, рассказать о всех подводных камнях и течениях американской и мировой экономики, с чем я успешно справлялся. Еще пару месяцев и я смогу передать наконец свое детище, а сам заняться более важными проектами. Кстати о них. Почувствовав, как одна из секций пола раскрылась и из нее поднялась платформа, на вершине которой стояла ведерко со льдом, бутылка с вином и небольшая сырная тарелка, я открыл глаза, обратившись к своей виртуальной помощнице. «Лейла, пришли новости касаемо проекта Эдда?» «Буквально несколько минут назад, господин», — ответила она, немного затемнив стекла и выведя передо мной голографический экран и несколько страниц отсканированных документов. «Мы получили эти записи от очевидцев из Нью-Мексико, прежде чем их успел перехватить щит. Они уже были обработаны с помощью наших программ и доведены до приемлемого качества. Запускай», — сказал я, откупоривая вино и наливая в охлажденный бокал. Первые кадры начались с возникновения циклона на окраине какого-то захолустного городка, вокруг которого находились черные машины и небольшая толпа женщин в однотипных костюмах. С вероятностью 89% это были агенты щита, прокомментировала Лейла, пока я закидывал в рот очередной кусочек сыра. Бокал пока стоял в сторонке, давая вину подышать. Кадр тем временем переключился, теперь камера показывала небольшую компанию, состоявшую из 8 человек, 3 молодых парней, 4 женщин и 1 престарелой дамы, лицо которой я узнал. Тяжело не узнать одну из моих главных ученых и прошлого главу проекта Эдда, Эрика. Задумчиво протянул я, наконец пригубив вино, как всегда в центре событий. Причина нахождения там профессора Силвик неизвестна, господин. Прозвучал голос и, по официальной заявке она брала семейный отпуск, чтобы съездить домой, в Норвегию. Вон ее семья, Лейла. Кивнул я на двух молодых парней, одетых в модные джинсы и рубашки. Своих аспирантов она любит гораздо больше своих родных. Тем временем одна из девушек, высокая, мускулистая голубоглазая блондинка, которая даже на фоне местных женщин была настоящей красавицей, подошла к другим девам, облаченным в странное подобие средневековой брони и начала им что-то говорить. После анализа мимических мышц рта было выявлено имя блондинки. Она назвала себя Тор и делала упор на то, что сейчас она простая смертная. Продолжала делать выкладки Лейла, иногда проецируя на видео различные данные и заметки аналитического отдела, через который проходили все такие видео. После анализа всех доступных информационных баз никаких данных про нее, как и четырех неизвестных, не обнаружено. Тем временем компашка разбежалась по городу и начала выгонять местных жителей из домов, иногда угрожая оружием, пока одна из камер не зафиксировала приближение большого, 2,5-метрового, конструкта, идущего к городку прогулочным шагом. Выяснили, что это такое? Спросил я, хотя помелькавшим на краю сознания воспоминаниям уже представлял, кого увидел на экране. Разрушитель, древний голем, хранитель сокровищницы Асгарда. К сожалению, нет, господин, ответила и. По предположениям аналитиков, основанных на просмотре всех видеоданных, это полуметаллический конструкт, способный с помощью неизвестной технологии генерировать выбросы высокотемпературной плазмы и управляемый с помощью дистанционного контроля. Дистанционного, удивленно поднял я брови, ведь по книге он вроде был автономным. Слишком много лишних движений и сопутствующих разрушений, господин, пояснила моя помощница, выделив момент с его стрельбой по пустым зданиями или паузами перед атаками, позволявшие тем странно одетым женщинам спастись. Это верно, согласился, наблюдая, как вместо того, чтобы выстрелить влетевшую на него женщину, разрушитель просто отшвырнул ее рукой, а не испепелил зарядом плазмы. Также была выявлена сверхчеловечная прочность и сила неизвестных лиц. Продолжала доклад Лейла, показав момент, записанный на одну из камер наблюдения, где молодой мальчишка спрыгнул с третьего этажа, пролетел 5 метров и воткнул свой меч в шею робота, или лучше называть его големом. На каком уровне, уточнил я, продемонстрировано 70% от максимума проекта Экстремис и 55% от проекта Блацкбустер, но предполагается, что они не смогли показать весь свой потенциал. Вот как, задумчиво сказал я, еще раз осматривая мифических асов. Пока они меня разочаровали, в отличие от голема. Посмотрим, что покажет Тор. Лейла, просто покажи все события без комментариев и заметок аналитиков. Как прикажете, господин, ответила ей и включила поставленную на паузу запись. Следующие 10 минут перед моими глазами, с самых разных ракурсов и не из самых удачных положений, развернулась настоящая драма с элементами экшена. Как изгнанная принцесса, отринув гордость, умоляла свою сводную сестру убить только ее, но отпустить остальных, я тоже неплохо умел читать по губам, как разрушитель дарует надежду, а потом отбирает ее, одним ударом ломая блондинке шею, как вдалеке формируется Тайфун и Тор, дочь Одина, да, в местных легендах всеотец смог сохранить свой пол, преобразилась под волнами бьющих в нее молний. Так вот что значит скандинавская богиня, восхищенно сказал я, смотря на гордый профиль громовержца через камеру одного зеваки, остававшегося в городе до конца. После перевоплощения она предстала в свое истинном облике богини грома. Ушла пыль, покрывавшая ее лицо, и мешковатая одежда, скрывавшая фигуру. Даже через не самую лучшую камеру я видел этот величественный стан, с идеальной грудью, не мешавшей в бою, тонкой талией, и тренированными руками и бедрами, чья идеально белая кожа так и приковывала взгляд, скрывая под собой стальные канаты мышц. Про лицо я вообще молчу, губы, нос, глаза, волосы, скулы, подбородок, все можно было смело фотографировать и печатать в учебнике по евгенике с пометкой «Идеальный человек», но на этом Тор не прекратила покорять сердце одного старого эльфа. Мне, как настоящему эстету, доставляло истинное наслаждение наблюдение за ней, как раскручивая свой молот она создавала настоящую бурю, как играючи отражала лучи горячей плазмы, как ее завершающий удар сдавил голову разрушителя, как гидравлический пресс консервную банку. Торжество истинной силы, которую держала в руках настоящая скандинавская богиня из легенд, за то, что она показала ее, можно смело называть омега-уровнем. Отметил я, довольно улыбнувшись и только сейчас заметив, что увлекшись просмотром забыл обновить смену обличья, отчего сейчас в кабинете сидел не древний старик, а молодой эльф с обсидианового цвета кожей. Согласно с вами, господин, по уровню способностей она лишь немного не дотягивает до мутанта под кодовым именем Шторм, подметила моя голосовая помощница, выведя на экран фотографию одной из подопечной моей крестницы, которая 7 лет назад чуть не устроила наводнение в одной из стран Северной Африки. Не забывай, что Монро физически не выходит за пределы простого человека, подметил я, наблюдая, как, поговорив с одним из мальчишек Силвик, принцесса Асгарда перекинулась несколькими словами с прибывшим Калсоном и улетела на юг, в сторону, откуда прибыл разрушитель. На этом видеоматериал закончился. Да, она может манипулировать природой в весьма широких пределах, но Тор, судя видео, гораздо быстрее и крепче большинства людей. В бою между ними я поставлю на блондинку. Вы, как всегда, правы, господин, ответила мне и, в чьем синтетическом голосе я заметил легкий намек на лесть, что мне очень не понравилось. Лейла, я рад, что ты постоянно развиваешься, но, пожалуйста, не копируй у людей их плохие привычки. Сделал ей замечание, наливая себе уже третий бокал вина. Тех, кто готов мне зад залезть и все вычистить, у меня без тебя много. Поняла, корректирую разговорную матрицу. Мелькнув своей иконкой, быстро протараторила она, прежде чем вновь стать нормальной. Изменения внесены. Прекрасно, сказал я, закидывая в рот кусочек ароматного сыра. Отошли приказ оперативникам из Верселифи, чтобы они нанесли визит Силвик и этим мальчишкам, как там их, Фостер и Льюис, подсказала виртуальная помощница. Верно, пусть они аккуратно выведают все, чем они там занимались, а также добудут всю информацию про Тор. Действовать аккуратно, не привлекая внимания. Приказ уже отослан главе ЧВК, господин, отчиталась Лейла, показав скрин электронного письма. Хорошо, удовлетворенно кивнул я, допивая вино и отставляя бокал в сторону. Оставь меня, мне нужно подумать. Как прикажите, господин, выключив все диаграммы, оставив в кабинете лишь меня и лучи заходящего солнца, сказала и, прежде чем переключить освободившиеся мощности на другое направление. Ведь Лейла, как и работающая у Старк Джарвис, была мощной программой, использующей вычислительные мощности Абстерга, разбросанные по всему миру. Было бы глупо не использовать ее для ведения бизнеса, хотя знали о ней всего пару людей из правления и Касперскока. Для остальных Лейла, моя главная помощница, живущая где-то в Лиссабоне и помогающая такому старику, как я, осваиваться в новых реалиях. У нее даже официальные документы и дом были, для создания достоверной истории. Сам же я, встав со своего кресла и, подойдя к окну, устремил свой взгляд в небо, в далекий космос. Там среди далеких звезд, в космической пустоте летал Асгард, мир не похожий на остальные. Еще по фильмам я помнил, что он скорее был похож на большой, летающий в пустоте остров, размером с небольшое государство, с которого в пустоту постоянно падала вода. Асгард является родным миром асов, народа от природы превосходящего людей во всем, который захватил и покорил 8 миров. Альфхейм – мир светлых эльфов, Ванахим – мир ванов, Йотунхейм – мир ледяных великанов, Мидгард – мир людей, Муспелхейм – мир огненных великанов, Нидавеллир – мир кузнецу гномов, Свартельфахейм – мир темных эльфов, и Хильхейм – мир мертвых. Звучит эпично, вот только мои записи и воспоминания, которые удается с трудом воскресить благодаря высоким когнитивным способностям, выдают достаточно странную картину. С одной стороны, о силе Асгарда говорит тот факт, что именно это государство владело или хранило 3 из 6 камней бесконечности, пространства, реальности и времени. Последний, при всем моем уважении к древней, точно не мог оказаться у Агамата без ведома Бер, матери Одина. Добавим к этому уровень технологий, когда они с помощью радужного моста, их уникального телепорта, могли уничтожать целые планеты, и наличие таких индивидов, как Хилла, Тор один и прочие существа, мелькавшие в скандинавской мифологии, то получим силу, с которой нужно считаться. С другой стороны, показанное в фильмах не создает образ могущественной и сильной империи. Те же 9 миров, которыми Асгард должен править при более близком рассмотрении, представляли из себя печальное зрелище. Йотунхейм, ледяная пустыня с разрушенными крепостями и трехметровыми дылдами, бегающими в набедренных повязках, где каждый хочет насадить асов на свою сосульку. Муспелхейм, то же самое, только вместо льда там текут реки лавы, а их лидер, великан Суртур, как-то связан с вечным огнем, хранимым в Асгарде. Недавиллир даже полноценным миром нельзя назвать. Это была кузница, построенная прямо на нейтронной звезде и в которой жили несколько сотен гномов-переростков. Свартельфахейм, безжизненная пустыня, оставшаяся после применения эфира, оружия, созданного темными эльфами на основе камня реальности. Хильхейм, мир или измерение тюрьма, используемая лишь для одного, сдерживать сильнейшую из асов, богиню смерти Хиллу. Оставался лишь Альфхейм, который ни разу в КВМ и комиксах не упоминался, Ванахим, жители которого по мифам хоть и уступали асам, но не намного, и Мидгард-земля, скрывающая в себе такие силы, с которыми даже Тор будет не совладать. После этого знаменитая империя девяти миров уже не выглядит такой могучей. Добавим к этому события второго и третьего фильмов, посвященных Одинсону, и получим странную картину. С одной стороны, сила, державшая в руках половину камней бесконечности и имеющая в своих рядах таких монстров, как Тор и Хилла, а с другой, проигравшая одному кораблю темных эльфов и все жители которой смогли уместиться на двух небольших космических челноков. С другой стороны, это не КВМ, прошептал я себе под нос, положив ладонь на стекло. Тут есть мутанты и фантастическая четверка. Черт знает, каким будет местный Асгард, хотя предпочел ни с кем из них не встречаться. Космос всегда пугал меня. Танос, Галактус, Эго, Феникс, Империя Кри, Империя Скрулов, Корпус Нова. Если простые земляне просто не заморачивались угрозами из далекого космоса, то я знал, что там, где-то в пустоте существуют силы, которым моя планета будто медом намазана. Поэтому со мной уже давно происходило то же самое, что с оригинальным Тони Старком после нападения Читаури на Нью-Йорк. Страх перед неизведанным. Я хотел обеспечить безопасность для себя и своих близких, окружить Землю настоящей, непробиваемой броней, а не той скорлупкой, о которой мечтал Старк. Ведь я не был настолько высокомерен и знал, что простого войска железных солдат для этого не хватит. Нужно было что-то большее, грандиозное, способное поставить Землю на недосягаемую высоту среди планет известной Вселенной. А чтобы создать что-то грандиозное, нужна соразмерная сила, подумал я, сжав кулак от пробирающей до костей злости. Ведь я достиг своего предела еще 250 лет назад, получив максимальный, 20-й уровень по системе ДНД и больше не мог становиться сильнее. Да, по моему заказу Ванка и остальные инженеры уже создавали мне броню, способную еще сильнее увеличить мои боевые возможности, вот только этого было мало. Как бы та же Антония ни старалась, ей никогда не встать на один уровень с местными топами, ведь для этого либо требуется магия, либо какая-нибудь мутация, вещи которых я изначально лишен, благодаря тупой системе. Кстати, я же уже век ее не смотрел. Понял я одну вещь, удивленно подняв уши, ведь за первые 60 лет использования я изучил все свои параметры вдоль и поперек и не видел особого смысла пялиться на цифры и буквы, которые знал наизусть. Может глянуть одним глазком: статус, имя, Саки, Виктор Химатьяр, раса, дроу, возраст, 310, класс, колдун, 20, гений эфрит, опыт, жизненная сила, 163, коэффициент защиты, 28, 30, характеристики, сила, 10 плюс 1, 11, ловкость, 20 плюс 2 плюс 2 плюс 2, 26, телосложение, 14 плюс 2 плюс 2 плюс 2, 20, интеллект, 15 плюс 2 плюс 2 плюс 2, 21, мудрость, 14 плюс 2 плюс 2 плюс 2, 20, харизма, 17 плюс 2 плюс 1 плюс 2 плюс 2, 24, предрасположенность, акробатика, восприятие, история, скрытность, выживание, обман, убеждение, особенности расы, темное зрение, врожденные заклинания, транс, языки, алпский, надине, русский, французский, английский, испанский, немецкий, китайский, корейский, японский, черты, эльфийская точность, плюс один к харизме, значительно повышается точность атак. Боевой заклинатель улучшает применение магии в бою и увеличивает концентрацию на заклинаниях, посвященные в магию, поиск фамильяра, починка, заговор, электрошок, заговор, знаток огнестрельного оружия, плюс один к силе, вы мастер любого огнестрела. Навыки. 1. Сосуд гения. 2. Таинственные воззвания. Доспех теней, обманчивое влияние, улучшенное оружие договора. Вы можете создавать любое оружие с помощью договора клинка и использовать его в качестве заклинательной фокусировки. Происходит незначительное увеличение остроты и степени владения оружием. Мастер бесчисленных образов, вы наделяетесь способностями к метаморфизму, пьющий жизнь. Каждый ваш удар наносит урон энергии смерти, жаждущий клинок, увеличивает скорость нанесения ударов оружием в 2 раза, мучительный взрыв, увеличение урона от мистического заряда, побег обманщика, можете 1 раз наложить на себя заклинание свободы перемещения.